«Вот черт!» — с досадой воскликнула Джулия. Возле самых дверей черного хода она угодила каблучком босоножки в отверстие в дренажном люке, предназначенное для того, чтобы этот самый люк ремонтник мог в одиночку сдвинуть в сторону специальным ломиком, и каблучок застрял намертво. Сагетти двинулся было ей на выручку, но Джулия дернулась в очередной раз и, наконец, высвободила босоножку, при этом сильно ободрав каблук. «Вот черт!» — обиженно повторила она. «Мои любимые босоножки! Чертов люк! Глам, ну пусть его бросят в мусорный контейнер!» «Мисс, но если колодец не будет закрыт, кто-нибудь из персонала может в него провалиться», — вежливо заметил Оззи Пастор. Такая вежливость была ему не свойственна, зато было свойственно редкое умение держать нос по ветру. По его мнению, Глам слишком много позволял этой сучке, но пока он носился с ней, как курица с яйцом, следовало быть с ней предельно внимательным, чтобы босс не рассердился. «Да мне плевать!» — закричала Джулия. «Ты хочешь, чтобы я еще раз в нем застряла?» Сагетти нахмурился. Он уже проклинал себя, что поддался на уговоры этой стервы и взял ее с собой. Какая муха ее укусила! Она никогда раньше не капризничала так на пустом месте. Однако, несмотря на то, что его подружка вела себя как последняя идиотка, она все-таки была его подружкой. Видя, что никто не бросается выполнять ее требования, разгневанная Джулия стукнула каблучком по штабелю ящиков, который неустойчиво закачался, а потом в неистовстве навалилась плечом на штабель и повалила его прямо под ноги едва успевшим отпрыгнуть боевикам. Груда рассыпавшихся ящиков перегородила весь двор. «Выбросьте крышку!» — ледяным тоном распорядился Сагетти. Пожав плечами, боевики ухватились за тяжелую крышку люка, с трудом сдвинулись с места и, перехватив поудобнее, швырнули в крякнувший от тяжести мусорный контейнер. «Утром ребятам будет много уборки после нас», — добродушно заметил Шпингалет. Обиженно вздернув подбородок, Джулия направилась в здание, и за ней, повинуясь команде босса, потянулись боевики. Вернувшись в помещение для охраны, Джулия принялась распахивать окна, чтобы определить, с каких мест лучше всего обстреливать забор. Высунувшись в одно из окон, она тряхнула рыжей копной волос, словно наслаждаясь свежим воздухом снаружи. Честно говоря, воздух за окном был отравлен вонью из переполненных мусорных баков, но на самом деле ей было не до этого. Краем глаза она ухватила на противоположной стороне пустыря, выходящего к трущобам, подозрительного молодого человека, тут же сдвинувшегося в тень. Судя по едва угадываемым в полумраке движениям, он сразу активизировал свой коммуникатор и начал что-то негромко говорить. Джулия криво усмехнулась. Значит, предчувствие, зародившееся в ней, когда она увидела, каких дебиловатых коллег папа Сагетти дает в усиление Гламу, ее не обмануло. «Можно было кондиционер включить», — флегматично заметил пастор, когда Джулия отошла от раскрытого окна. «Ну так включи», — огрызнулась она. «Тогда окна нужно закрыть». «Ну так закрой». Посмеиваясь, мафиози пихали друг друга локтями. Похоже, дежурство обещало быть веселым, скучать не придется. Сагетти же молча страдал. Раньше Джулия никогда не показывала себя такой маленькой капризной дрянью. Она определенно вредила его авторитету. Любой из присутствующих, если бы Джулия была его девушкой и так себя вела, давно бы уже разбил ей губу. Но у него отчего-то рука на нее не поднималась, тем более при всех. Нет, больше он ее с собой на серьезное дело не возьмет. Хватит, поиздевалась. Оззи Пастор закрыл окна, лишний раз дав соглядатую убедиться, что их команда крепко обосновалась в этом помещении. Сам Оззи, впрочем, никакого соглядатая не заметил. Он не привык крутить головой по сторонам. Зачем, если за тебя думает босс? Джулия ненадолго притихла, а потом опять раскапризничалась. «Глам, мне тут не нравится!» «Что тебе опять не нравится?» — сухо спросил Сагетти, мысленно скрипя зубами. «Посмотри, какие здесь дурацкие обои!» — Джулия всплеснула руками. «Меня от них тошнит!» «Что же дурацкого в этих обоях?» — угрожающе проговорил Глам. «Посмотри, какое мерзкое сочетание цветов! Я ведь артистка, у меня тонкое эстетическое чувство разорвать мою задницу! Да меня сейчас просто вырвет прямо на эту стенку!» «Босс, действительно!» — простодушно поддержал Джулию Кольт. «Я как вошел, сразу обратил внимание, что эти обои глаз режут!» Он посмотрел на Сагетти, натолкнулся на его свирепый взгляд и тут же поспешил слиться с окружающей обстановкой. «Что ж, дорогая!» — с бесконечным терпением в голосе проговорил Глам. «Тогда ступай в комнату для персонала!» «Настоящий босс должен быть терпелив», — повторял он про себя, — «терпелив и стоек. Но пару оплеух по возвращении домой эта ведьма уже определенно заработала, и если она продолжит в том же духе, счет увеличится». «В комнату для персонала? Одна?» — поразилась Джулия. «Ты шутишь, наверное. Туда же все время заглядывают эти мужланы-крупье. Ты хочешь, чтобы меня там изнасиловали?» «Послушай, что за чушь ты несешь?» Терпение Глама все-таки не было беспредельным. «Если кто-то осмелится тебя хоть пальцем тронуть, он будет иметь дело со мной, и все в этом казино это знают». «Мне все равно будет не по себе», — твердо заявила Джулия. «И я там буду скучать одна. Может быть, перенесем туда штаб-квартиру?» Глам неторопливо подошел к Джулии и посмотрел ей в глаза. Все присутствующие затаили дыхание. Несколько долгих секунд им казалось, что он сейчас хлестко с оттяжкой ударит ее по щеке. Однако вместо этого он взял ее за подбородок и негромко произнес. «Если мы переедем в комнату персонала, детка, я могу быть уверен, что ты избавишь нас от своих капризов и будешь сидеть тихо. Иначе я очень серьезно огорчусь, а мне не хотелось бы, чтобы у кого-то из нас в результате возникли серьезные неприятности». Все удивленно переглянулись. А младший Сагетти, оказывается, не так прост, как казалось. Хотя его речь была произнесена спокойным тоном и относилась к Джулии, все присутствующие почувствовали, что у них по спине побежали мурашки. Ну, а сама Джулия лишь молча кивнула, глядя на Глама, как кролик на удава.